Глава 56. Увидев идущего в нашу сторону полковника Пратчетта, я бросилась к нему. «Что с гарнизоном?» «Люди не пострадали. Кое-что спасти не удалось, но огонь сожрал не все постройки», — ответил полковник. Его некогда белоснежная рубаха превратилась в тряпку. Лицо мужчины покрывало сажа, а руки кое-где были обожжены. «Главное, чтобы не поднялся ветер. Нужно выкопать траншею. Так будет легче остановить пламя», — предложила я. «Найдутся лишние руки?» «Найдутся. Вы молодец, леди Эджертон», — воскликнул Пратчетт. «Это ведь замечательная идея. Сейчас я все устрою». Вскоре он вернулся с солдатами, которые тут же взялись за работу. Борьба с огнем продолжалась долгие ночные часы. Наступило серое от дыма утро. Пробиваясь сквозь деревья, над лесом поднималось солнце, слышался треск падающих деревьев. Огонь в лесу удалось потушить, но в воздухе витал тяжелый запах гари, раздражая легкие. Лес, некогда полный жизни, теперь выглядел ужасно. Даже прохладный ветер не мог освежить мою голову. Глядя на пожарище, я не могла сдержать слез, но успокаивала себя тем, что никто не пострадал. Авель сидел у большого камня, прислонившись к нему спиной. Его глаза были закрыты. Он ни на минуту не оставил нас и боролся с пламенем наравне со всеми. Но как этот человек вообще здесь оказался? «Норфолк?» — раздался за моей спиной гневный голос полковника. «Какого черта?» Я резко повернулась. Вот и заметили нашего гостя. Ночью было не до этого. «Полковник, это не Адам Норфолк», — сказала я и сразу же добавила. «Когда вы подойдете ближе, то все поймете». «Что вы говорите, ваша светлость?» — Пратчетт нахмурился. «Слава богу, у меня со зрением все в порядке». Авель открыл глаза и, увидев военного, поднялся. Он направился к нам, а в это время лицо полковника все больше вытягивалось от удивления. Он заметил отсутствие кисти. «Я не Адам», — спокойно произнес мужчина, демонстрируя культю. «Я его брат-близнец. Меня зовут Авель». «Брат?» — изумленно протянул Пратчетт. «Какой брат?» «Думаю, это разговор не на 5 минут. Давайте присядем, и я все объясню», — серьезно проговорил мужчина. Изможденные мы прошли к скамье под двумя елями. «Покойный граф Норфолк, наш отец», — продолжил свой невеселый рассказ Авель, изнасиловал молодую крестьянку, увидев ее на дороге. Девушка возвращалась от родственников в деревню. Благородством Норфолк не отличался, поэтому затащил сопротивляющуюся бедняжку в дубовую рощу и сделал свое гнусное дело. Авель говорил это с каменным лицом, но было видно, что эта история причиняла ему боль. Больше граф не вспоминал о девушке. Но через несколько месяцев в имении явился мужчина из деревни. Отец, обесчещенный Кони Шеурон. Он принялся умолять Норфолка о помощи. Оказалось, что произошедшее в роще имело последствия. Девушка понесла. Бедная семья не могла себе позволить младенца. Они и сами жили впроглоть. В тот день граф прогнал униженного отца. Но их разговор подслушала супруга Норфолка, леди Соломея. Она стала уговаривать супруга, чтобы тот забрал ребенка сразу после рождения, ведь своих детей у них не было. И после долгих размышлений Норфолк пришел к выводу, что леди Соломея права. Где ему еще взять наследника? Он отправился в деревню, дал отцу девушки денег и отвез ее вместе со своей женой в дальнее поместье. Там родились мы с Адамом. Увидев, что я родился калекой, Норфолк оставил меня матери, а Адама забрал. Леди Соломея вернулась домой с младенцем, и никто даже думать не мог, что это не ее сын. Чтобы ни у кого не возникало вопросов, граф дал семье Шеурон денег и заставил покинуть деревню навсегда. Моя мать умерла через несколько лет после нашего с Адамом рождения. Меня воспитывал дед. О том, чей я сын, он рассказал, когда мне исполнилось 18 лет. «Вы были знакомы с братом?» — спросила я. Пратчетт молчал. Видимо, он все еще не мог прийти в себя от услышанного и обдумывал ситуацию. «Мы никогда не виделись. Но я знал, кем является Адам», — признался Авель. «Я искал его». «Зачем?» — полковник внимательно посмотрел на него. «Моя дочь умирает», — глухим голосом произнес Авель. «Но говорят, что в столице живет врач, который может помочь. Да вот только за свои услуги он берет большие деньги, у меня их нет. Я обычный гончар». «Вы хотели попросить брата о помощи?» — догадалась я. Мне стало жаль несчастного отца, который ради спасения дочери решился пробраться в разбойничий лагерь. При свете дня различия между Авелем и Адамом стали еще явственнее. Норфолк обладал аристократичностью, которая досталась ему при воспитании. А вот в Авеле явно прослеживалась простота обычного человека, не обремененного титулами, а зарабатывающего на жизнь тяжким трудом. «Да, мне больше не к кому обратиться», — кивнул мужчина. «Но, увы, я опоздал. Адама убили». «Откуда вам это известно?» — сразу насторожился полковник. «Я ведь некоторое время жил у лагеря. Не знал, как появиться перед братом», — ответил Авель. «А потом, когда ночью начался переполох, я пробрался за ограждение и услышал эту новость». «Что именно вы услышали?» «Мне было интересно узнать все, что происходило после того, как мы с охотником покинули лагерь». Разговор двух мужчин. Один из них сказал: «Норфолк мертв. Мертв, и это навсегда. Он больше не вернется». А второй немного волновался и все время спрашивал: «Вы точно решили сделать это?» Меня что-то резануло в этом рассказе, но я пока не могла понять, что именно. Вроде бы ничего необычного Авель не сказал, но я привыкла доверять своему шестому чувству. Нужно все проанализировать в спокойной обстановке. «Что вы намереваетесь делать дальше?» Пратчетт немного расслабился. Авель больше не вызывал у него подозрений. «Вернусь домой», — вздохнул мужчина. «У меня ничего не вышло». «Не спешите. Остановитесь у меня в таверне», — предложила я. «Вашу проблему можно решить». «Как?» — он мягко улыбнулся. «Вы такая же, как и я. Простая девушка. Уверен, что вашим родителям не понравится». «Это герцогиня Эджертон, гончар», — усмехнулся полковник. «Так что будь почтителен». «Прошу прощения, ваша светлость». Авель низко поклонился. Я не знал, с кем говорю. Он был явно шокирован. Но узнать во мне даму высшего света и в обычной жизни было не так просто. А после такой ночи тем более. Норфолк сидел в своих покоях и смотрел на тонкие струйки дыма, все еще поднимающиеся над лесом. Итак, забор сгорел полностью. В гарнизоне пока еще царит хаос. Этой ночью можно устроить вылазку. Взгляд Адама скользнул по тому месту, где раньше лежала подушка с короной. На него накатила волна ярости. Ну ничего, венец вернется, а его похититель получит сполна. Адам задумчиво потер виски. Когда Паланция получит объявление войны и нападет, нужно поднять восстание против короля. Разгневанная толпа страшнее любой армии. Именно толпа и вознесет его на столь желанный трон. Вот только Патриция рядом совсем не устраивает. Она слишком примитивна, слишком поверхностна. Ему нужна другая королева. Адам закрыл глаза, и перед ним сразу возник образ Пенелопы. Как же она хороша. Какой у нее сильный взгляд. Сколько уверенности, с которой она справляется со всеми вызовами. В ее присутствии мир казался более ярким. Пенелопа была для него тайной, загадкой, которую хотелось разгадать — исследовать все горизонты ее души. Поддавшись на уговоры Патриции, подставив Пенни, Норфолк потом долго корил себя. Вместо того, чтобы оградить ее от короля, он своими руками отдал девушку кузену. А ведь Адам надеялся, что Вильгельм бросит Пенелопу в тюрьму, откуда он ее вытащит, представ героем. Сейчас Норфолк наблюдал за ней и не мог не восхищаться. Что творит эта девушка? Лесопилка, таверна, все горит в ее руках. «Ах, Пенни, Пенни, моя птичка!» — Норфолк плотоядно прищурился. «Моя!»